Где ваши рыцари, сударь? Где ваши 10 000 кирас? Ваши клятвы, сударь? Вы солгали королю. Август резко поставил зажженный канделябр перед зеркалом среди пуховок, перчаток, флаконов с духами. Одна свеча упала и погасла. Зашагал по серебристому ковру спальни. Обтянутые сильные икры его вздрагивали гневно. Иоганн Паткуль стоял перед ним бледный, мрачный, стискивая шляпу. Он сделал все, что было в человеческих силах. Всю зиму писал возбудительные письма, тайно рассылал их рыцарям по лифлянским поместьям и в Ригу, пренебрегая угрозой шведского закона, переодетый купцом, переехал границу и побывал в замках у фон Бенкендорфа, фон Сиверса, фон Палена. Рыцари читали его письма и плакали, вспоминая былое могущество ордена, жаловались на хлебные пошлины, а те, кто по редукции лишился части земель, клялись не пощадить жизни. Но когда, наконец, саксонское войско вторглось в Лифляндию с манифестами Августа о свержении шведской неволи, из рыцарей никто не осмелился сесть на коня. И хуже того, многие вместе с бюргерами стали укреплять и оборонять Ригу от королевских наемников, жаждущих дорваться до грабежа. Сегодня Паткуль привез в Метаву эти неутешительные вести. Король прервал обед, схватил со стола канделябр, схватил Паткуля за руку, устремился в спальню. «Вы толкнули меня в эту войну, сударь! Вы!» «Я обнажил шпагу, опираясь на ваши клятвенные обещания!» «И вы осмеливаетесь заявить, что лифлянское рыцарство — это пьяницы и пожиратели ливерной колбасы еще колеблется!»